Глава 108. Роды были нелегкими. Элле казалось, что она пытается вытолкнуть из себя младенца уже несколько суток, а не часов. Снаружи начало темнеть, мела метель. Повитуха пришла, ушла и опять заглянула в надежде, что дело продвинулось. Она осмотрела Эллу и улыбнулась. «Ваш малыш не хочет покидать теплое и уютное гнездышко в такой морозный вечерок. Но ничего не поделаешь. Придется. Шейка уже полностью раскрылась». Эллу не интересовали медицинские подробности. Она лишь хотела, чтобы все побыстрее закончилось. Энтони кружит в небе где-то над Германией и даже не знает, что ребенок вот-вот родится. Эта ночь самая длинная в ее жизни. Однако, несмотря на боль, ею владеет радостное волнение. Новый человек вступает в мир. Его история пока чистый лист. Жаль только, что мама не разделит с ней этот счастливый момент. Мэй всегда была прекрасной матерью. Весь гнев и обида на нее давно рассеялись. Элли было бы легче, если бы сейчас Мэй сидела рядом и держала ее за руку. Детская уже готова. На время, пока Арчи несет службу в Портсмуте, Селеста вернулась в Редхаус. Селвин дежурит на железной дороге, охраняет пути от коллаборационистов. Витрины магазинов пустеют, сказывается дефицит. На месте отсутствующих товаров картонные вырезки. Не хватает шерстяной пряжи и гигиенических товаров. Мыло и продукты питания – предметы строжайшей экономии. Однако все стараются держаться бодро, не ронять боевой дух. Еще через несколько часов акушерка приложила к животу Эллы стетоскоп. «Если вы не возьметесь за дело, мне придется позвать доктора», – предупредила она. «Когда я лежу, мне только хуже. Можно походить?» — спросила Элла, не желая дожидаться каждой схватки в кровати. «Нет-нет, ни в коем случае. На этом этапе роженица должна лежать на боку», — заявила акушерка. «Тогда принесите мне старый добрый родильный стул. Не зря же люди его придумали. Может, если я буду двигаться, процесс пойдет быстрее?» Элла принялась расхаживать по комнате, страстно желая, чтобы младенец поскорее вышел из чрева. «Ну, давай же, давай!» — подгоняла она. Роды сильно затянулись, и боль была мучительной. Однако, в конце концов, сила земного притяжения сыграла свою роль, и ребеночек появился на свет. Лилового оттенка, пухлый, как каплун, и возмущенно орущий. «Девочка!» — объявила повитуха, держа младенца за ножки. Элла удивленно охнула. «Я была уверена, что родится второй Энтони. Про дочку даже не думала», — улыбнулась она, разглядывая ребенка. «Скажите спасибо, что дочурка родилась здоровенькой», — серьезно сказала акушерка, хлопача у кровати. «Если уж на то пошло, можете назвать ее Антонией». Элла удовлетворенно вздохнула, глядя на маленькое существо с шапкой черных волос и темно-синими глазенками. Она прижала новорожденную дочь к груди, и ее захлестнуло чувство всепоглощающей любви. Селесте разрешили войти в комнату и познакомиться с новым членом семьи, а миссис Аллен принесла детское приданое, перевязанная из старых шерстяных ниток цвета слабого чая. «Цвет, конечно, немного странный, но других ниток сейчас не купишь. По крайней мере, ребеночку будет тепло. Вам следует гордиться, миссис Харкорт. Уж как бы порадовалась внучке ваша матушка». Элла опустила взгляд на дочь, деловито сосавшую грудь. Испытывала ли ее мать, кем бы она ни была, те же чувства? ту же безграничную любовь и благодарность, гордость и страх. Позднее пришел Селвин. «Молодчина!» — похвалил он. Селвин, как и все, был рад счастливому событию. Однако, встревоженный последним сообщением по радио, взглянул на малышку лишь мельком. «Только что узнал», — негромко сказал он Селесте, которая грела пеленки на каминной ширме в спальне. «Японцы атаковали американские корабли в гавани Пёрл-Харбор на Гавайях. Штаты вступили в войну». Элла очень устала в родах. Ее глаза закрывались сами собой. Услышав новость, она вздохнула и сонно пробормотала. «Дату твоего рождения и так никто не забудет, детка. Но я не назову тебя Перл. Это было бы слишком печально. Надо отправить телеграмму твоему папочке. Пусть выберет тебе имя». Итак, Клэр Антония Мэри была крещена в соборе в самый канун Рождества. Девочку завернули в огромную шаль, под которой была кружевная рубашечка и чепчик из маминого чемодана. Те самые, которые остались у Эллы с Титаника. Энтони ненадолго вырвался с авиабазы в Линкольншире, Селеста и Хейзел выступили крестными матерями, а Селвин — крестным отцом. Хотя стояла лютая стужа, ничто не могло омрачить праздничное настроение собравшихся. Даже письмо от Родди с новостями о том, что он записался в армию и сейчас находится в военной части, расположенной где-то далеко. Получив телеграмму о рождении Клэр, он прислал в подарок нарядное платьице в ящике с надписью «Консервы». Посылка чудом пересекла Атлантику, избежав немецких подлодок. Платье оказалось новорожденной велико. Однако в эпоху талонов и карточек подарок мог считаться поистине королевским. Когда Энтони пришло время возвращаться на базу бомбардировочной авиации, Элла расплакалась. Работа была опасная, и выглядел он усталым. Каждую ночь Энтони просыпался в холодном поту, а во сне кричал, отдавая приказы. Они с Эллой искали утешение в объятиях друг друга, но однажды рано утром она увидела мужа, склонившегося над колыбелькой Клэр. Энтони смотрел на дочь так, будто не смел взять ее на руки, опасаясь уронить хрупкую драгоценность. «Если со мной что-то случится, я буду знать, что оставил на земле частичку себя. Хотя наша дочь — вылитая ты». Он умолк, поймав встревоженный взгляд Эллы. «Даже не заводи эти разговоры», — произнесла она, желая прервать ход его размышлений. «Нет, я должен сказать. Ты знаешь, чем я занимаюсь, знаешь степень риска. С каждой операцией шансов уцелеть у нас все меньше. Кто-то обязательно должен заплатить свою цену. Либо одна сторона, либо другая. И когда-нибудь может получиться так, что заплачу именно я. Прошу, не надо. Давай лучше прогуляемся». Элла вновь попыталась отвлечь Энтони от мрачных мыслей. Не обращая внимания, он продолжил. «Когда я с тобой, то могу позволить себе прожить несколько часов, словно войны нет вовсе. А когда лечу над Северным морем, то вспоминаю о тебе. Я знаю, что ты в безопасности, занята обычными повседневными делами, и это придает мне сил. Теперь у нас есть Клэр, и мы одна семья. Где бы я ни находился, рядом с вами я забываю о своих страхах. Забываю, что завтра могу не вернуться из полета, что у нас может не быть счастливого будущего». По лицу Эллы потекли слезы. «Как он смеет произносить подобные вещи?» «Не плачь, родная. Ты самое лучшее, что есть у меня в жизни, о чем я только мог мечтать. Твоя улыбка разгоняет темноту. Твои руки создают красивые вещи. Ты заботишься об окружающих. Тебя нельзя не любить. Я часто думаю, что мог бы и не приземлиться на том поле, не встретить тебя. И мне чертовски повезло, что все произошло именно так. Многим мужчинам не выпадает шанса познать любовь женщины. Ты мое благословение. Не переживай. Мы преодолеем все трудности, все испытания. Ты ведь налетал уже много часов. Тебя должны перевести в инструкторы. Верно? С надеждой спросила Элла. Надеюсь, хотя без полетов я долго не выдержу. Я не вправе оставаться на земле, имея такой опыт. Обещай, что вернешься к нам, — взмолилась Элла, прильнув к мужу. А если не вернусь, то хочу, чтобы ты жила дальше, продолжала заниматься искусством, нашла себе другого мужчину. Не превращайся в отшельницу. Деньги пусть тебя не волнуют. Мои родители позаботятся, чтобы Клэр получила хорошее образование, — убеждал Энтони. Прекрати! Самое главное, возвращайся живым и здоровым. Что за похоронные речи? Говорить о смерти — дурная примета. От этих слов кажется, будто кто-то ходит по ее собственной могиле. Нужно считаться с фактами, дорогая. Все против нас. Иногда у меня такое чувство. Элла обвела руками шею Энтони и закрыла ему рот поцелуем. Идем. Идем на улицу. Ты просто нервничаешь, потому что должен уехать. Свежий воздух нам обоим на пользу. Можем пройтись по берегу канала. Возьмем с собой малышку. Покормим уточек. Они неторопливо шли, а над их головами гудели самолеты, которые возвращались на учебную базу боевой подготовки в Личфилде после обычных тренировочных полетов, в ходе которых пилоты оттачивали навыки и учились взаимодействовать в команде. Элла никак не могла отделаться от этого гудения. Оно преследовало ее даже во сне. Сколько всего произошло, и как быстро! Они зачали Клэр в медовый месяц. Любовь в войну и в самом деле стремительна. Однако Элла не захотела бы изменить в ней ни одного дня. Энтони просто обязан выжить ради дочери. У Клэр должен быть отец. Девочка должна иметь то, чего никогда не было у Эллы. Настоящую семью с любящими родителями, которые будут заботиться о ней. Только так и не иначе.